إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، дорогие братья, по милости Аллаха سبحانه وتعالى, мы с этой прекрасной работой усулю сунна, основы сунны, то есть основу убеждения мусульманина, основу убеждения Ахли Сунны валь Джама, и остановились на словах автора, либо глава, в том, что имеет отношение к иману у Ахли Сунны валь Джама. Что такое иман у Ахли Сунны валь Джама? Каля аль-муаллиф рахимахуллах, то есть имам Ахмед, аль-иман каулюну ва амаль ва язиду ва янкус. Каулюну ва амаль язиду ва янкус. Кама джаа фил хабар. Акмалюл муминина иманан ахсанухум хулюка. То есть что? Здесь имам Ахмед что говорит? Что иман, аль-иман. Что такое иман? Действительность. Махиятуль иман. Мусаммаль иман. У ахли сунна валь джама каулюну ва амаль. Слова и дела. И мы объясним это бидни ляхи субханаху ва тааля. Язиду ва янкус. Увеличивается и уменьшается. Камаджа афил хабар, то есть почему имам Ахмед говорит здесь это? Что акиду откуда мы берем? Он говорит, как пришло в хадисе. Естественно, приводит пример, небольшой пример. Акмалюль муминина иманан. Самый совершенный мусульманин иманан. То есть, естественно, человек, который что? Пришел с ваджибом и выполняет сунны. И что? Ахсанухум хулюкан. И у человека что? Благой нрав. Это самый совершенный мусульманин иманом. То это значит, что если есть совершенный, то значит есть несовершенный иман. Но это называется иманом. Здесь указание на это, понятно. И поэтому ученые говорят, что однозначно, что аслюль иман, и здесь говорит толкователь, гуа тасдику филькаль. То есть основа имана это что у нас? Основа имана, то есть это сердце человека. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ва инна фил джасади», как в хадисе Абдулла ибн Масуд, «Ва инна фил джасади ля мудга, ида салахат салахал джасаду куллюху, ва ида фасадат фасадал джасаду куллюху, аля ва хиял кальб». То есть сердце есть что? Кусочек мудга. Если он будет исправный и здоровым, то здоровыми и исправными будут дела мусульманина. И наоборот. То есть, если у тебя проблема где? Если у тебя проблема в делах, то знай, что проблема в твоем сердце. Но опять же, этот хадис однозначно указывает на что? На неразрывную связь между положением сердца человека, мусульманина, и работой его органов. То есть, его делами неразрывная связь. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если сердце здоровое, то здоровое, то есть если сердце, с ним все в порядке, то все в порядке с делами человека. То здоровое сердце, здоровые дела. Здоровое поведение мусульманина. Не так, как говорят сегодня занады, вероотступники, что у меня иман в сердце, а я делаю, что хочу. Либо вообще, то есть никакого отношения к шариату не имею. Сердце мое чисто. Это убеждение кого? Убеждение занадика, вероотступников, крайних мурджиитов. Либо джахмитов, как мы будем говорить. Понятно? И поэтому имам Ахмед, рахимахуллах, здесь то, что касается, естественно, братья, язиду ва янкус, то есть увеличивается, язиду ва янкус, и уменьшается. Естественно, если иман увеличивается, то иман уменьшается, рахимахуллах. Понятно? И мы остановимся на этой точке. Увеличивается, уменьшается посредством чего? Посредством чего? Посредством мы будем говорить что? То есть иман. Каулюн ва амаль. Это слова и дела. То есть слова у нас что? Слова сердца. Ученые разделяют, что слова два вида. Слова сердца и слова языка. Слова сердца это что? Это твои убеждения. Основа которых что? Шесть толпов имана. Называется слова сердца. И второе амаль. Амалюль кальбу, амалюль джаварих. То есть дела твоего сердца, как любовь к Аллаху, субхану ва тааля, надежда на Аллаха, субхану ва тааля, упование, страх и так далее. И все остальные виды поклонения сердца называются амалюль-кальб, работа сердца. У амалюль-джаварих, это что? Работа твоих органов. Либо некоторые ученые говорят, что убеждение, слова и дела. Каулю и атикаду бильджинан, то есть убеждение сердца. Ва каулюн бильлисан, слова языком. Ва амалюль-джаварих, то есть одно и то же, результат один и тот же. Мы скажем слова и дела, либо что скажем? Либо скажем убеждение, слова и дела. Понятно. Естественно, что дела здесь имеются в виду. Дела сердца, работа сердца и работа твоих органов. Теперь мы говорим убеждение, слова и дела. То есть увеличивается и уменьшается в чем? Увеличивается, уменьшается. В убеждениях, словах и делах. И поэтому не думайте, что изучение, мы говорим, во-первых, человек что? Изучает то есть эти знания для того, чтобы спастись. Как говорили многие из праведных предшественников, талабтуль ильма ли анджу. Я приобретал знания для того, чтобы спастись. Рубама хадифин, аллади адхулю бихил джанна лям асмаху. Как мухадисы говорили одному из мухадисов, до какой степени ты будешь приобретать, передавать эти хадисы, изучать хадисы. Может быть, говорит хадис, посредством которого я войду в рай, я еще его не слышал. То есть хадис, который услышу, проникнет в мое сердце, отразится на органах, либо что? Поменяет мое положение, отношение с Аллахом, субхантара, прольется слеза, затрепещет сердце. И посредством этого хадиса я войду в рай. Ты не знаешь, это причина. Милость Аллаха, субхантара. Может, мы этого еще не слышали. И поэтому что, братья? Убеждение, слова и дела. Посредством твоего убеждения. То есть человек, мы говорим, который образно знает, что есть ангелы. То есть в общем мы говорим, и что есть, допустим, мир ангелов, и что посланники и так далее ниспосланы. Не такой, как человек, который подробно знает, что свое убеждение. Иман этого человека выше. Мы изучаем для этого, чтобы поднялся наш иман. Мы приближаемся к Аллаху, субхану ва тааля, изучая свое убеждение подробно. И также мы говорим, что слова и дела, естественно, дела повиновения Аллаху, субхану ва тааля, и дела нашего сердца, естественно, основа, братья. И качество дел наших органов, это что? Это положение нашего сердца, работа нашего сердца. Нет ни одного дела, то есть телесного, кроме как что? Оно сопровождается работой сердца. То есть молитве. Как Аллах субхану ва тааля, когда описал верующих в сурате аль-муминун, «Алладина хум фи салатихим хаши'ун», они смиренные в своей молитве. Человек обязан быть один из толпов, смиренность в молитве. Но она, мы говорим, что? Разное. Как говорили праведные предшественники, человек, который забавлялся в молитве и так далее, многие движения делал, они говорили, что если бы этот человек, его сердце было смиренно, и этого степени мы говорим, то есть как это должно, то были бы смиренными и его органы. Понятно? Поэтому что мы говорим, что качество наших дел, качество наших дел, братья, это положение нашего, это работа нашего сердца. Качество наших. Почему сподвижники не уставали? Почему мы сегодня устаем? От молитвы устаем, еще от поста устаем, устаем. Почему сподвижники не уставали? Потому что основа их поклонения это их сердце, а у нас органы. То есть наша молитва, много из наших молитв это зарядка. Поэтому мы устаем от поклонения. Валлаху субханаху тааля аль-мустаан. Имам Ахмед, рахимуллах, в своей книге «Ас-Сунна», то есть передает, естественно, его сын Абдулла, эту книгу, естественно, у имама Ахмеда дети, субханаллах, передатчики Салих, Абдулла и другие, и некоторые из других детей, которые, что мухаддиты, передают от него акиду, передают хадиты от имама Ахмеда, рахимуллах. Пусть Аллах субханаху тааля исправит наше потомство, Аллаху алейкум. То есть, когда спросили об ирджа, то есть мы будем говорить, что мадхабуль ирджа, что такое. Аль-иман каулюну амаль язиду ва янкус. Ида зана ва шариб аль-хамар накаса иману. То есть, мы говорим, прибавляется посредством повиновения Аллаху субхану тааля, убеждения, слова и дела. И уменьшается посредством ослушания Аллаха субхану тааля, убеждения, слова и дела. Естественно, мы говорим, что у ахли сунна валь джама, то есть человек попадает, то есть может выйти из ислама посредством его убеждений, посредством его слов, посредством его дел. Однозначно. Опять же, от имама Ахмада, Исхак ибн Гани, ученик имама Ахмада, передают от него, «Каль адракна наса, вагум якулюн», кого? Праведных предшественников, атбау табиин и так далее, имамов, что они говорили, «Аль иману каулюн ва амаль», Язиду ва янкус, И некоторые говорили, ваниятун садика, то есть указание на то, что это что? Опять же, работа твоего сердца. То есть слова и дела, и опять же, работа твоего сердца. Вагуа мадхабу саляф ридуанулахи алейхим. То есть это что? Кад каррара хадаль улема фи усули суннах аль-аджури и так далее. Многие из ученых, здесь Абдуразак ас-Санъани говорит, самиату малика, имама малика, посмотрите, как мы говорили. Это убеждение. Убеждение имамов ахли сунна, и мы говорим до сегодняшнего дня одно. От востока до запада, где бы они ни были, посмотрите, имам Малик в Медине, Аляузаи в Шах, в Бейруте, Ибн Джурейч, Саури в Куфе, Маамар в Йемене и так далее, Якулюна Иман Каулюну Амали Язиду Янкус. То есть слова и дела, это твой иман, увеличивается и уменьшается. Почему праведные предшественники сосредотачивались на этом, мы объясним бидни ляхи субханаху ата'аля. Естественно, некоторые из ученых, из праведных предшественников вначале говорили, что мы не говорим, что уменьшается. Почему они не говорили, что уменьшается? То есть увеличивается, говорит. Потому что большинство текстов пришло, что, что иман увеличивается. Но однозначно мы говорим, что если иман увеличивается, то однозначно отсюда вытекает, что иман и уменьшается. Понятно? И однозначно, что иман не стоит на месте. Сердце что, постоянно переворачивается. Не может, невозможно, чтобы иман был постоянно на одном уровне. Иман постоянно как шкала, мы говорим, если вы посмотрите на термометр, в аппаратах, это твой иман, субханаллах. Сердце не стоит на одном месте. И мы говорим, что, посмотрите, что большинство имамов, то есть кто-то из имамов, но мы говорим, большинство имамов Ахли Сунна валь Джама, это убеждение, что иман... Язиду Оянкус, имам Аль-Бухари, рахимахуллах, в своем достоверном сборнике привел главу Баб, Зиядатуль Иман ва Нуксануху. То есть глава, что иман увеличивается и уменьшается, Зиднахум Гуда приводит, Зиднахум Гуда, мы прибавили им, что Гуда, прямого пути имана. Ва Яздада Лядина Аману Имана, Аллах Субхану Ва Тааля сказал, что для того, чтобы верующие, что им прибавили, то есть прибавился, увеличился их иман. Аль-Йома Акмальту Лякум Динакум, сегодня мы завершили вам вашу религию. То есть религия может человека быть несовершенной, может быть что, то есть у этого степени, естественно. То Ибн Абиль-Хатим, рахимахуллах, естественно, ученик, сын великого мухаддиса Абу Хатима Рази, и его соратник, опять же, Абузур Арази, опять же, говорили ан мадхаби аль-сунна ма ад ва ма адрака алейхи аль-улама фи джамиль амсар хиджазан ва ираقан ва мисран ва шаман ва йемнан фа кана мадхабум ан аль-иман каулун ва амаль ва язиду ва янкус. То есть то же самое, что мы говорили в Йемене, в Египте, в Шаме и так далее, в Ираке ученые ахли сунна, их акида одна, и поэтому автор ва гада каулю ахли суннати катибатан, нет разногласий среди ученых ахли сунна валь джама, как мы сказали. Естественно, как мы сказали уже, дорогие братья, что текстов пришло очень много. Текстов пришло очень много. «Ваяздада лядина аману иманан». И автор будет приводить что-то. «Ваида унзилят суратун фамингум ман якуль айюкум задатху гадии имана». Фа амма лядина аману фазадатхум иманан вагум ястабширун. Мунафики что говорили? Когда была ниспослана сура, они говорили, кому прибавит это имана? Аллаху Акбар. Священный Коран, мунафики говорили. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фа амма лядина аману фазададхум имана нугум ястабширун». Верующие, которые истинно уверовали, сура, которая ниспосылалась пророку Мухаммаду, прибавляла им имана, и они радовались. Они радовались шариату, радовались своему убеждению, радовались религии Аллаха Субхану Тааля. Раскрывались их сердца, когда они слышали истину. Это положение верующего. И автор... здесь упоминает что-то из хадитов, опять же, у нас слова, то есть и аятов, текстов имеется в виду, Аллах Субханаху Тааля говорит, «Иннамаль муминуна, алладина аману билляхи ва расулихи сумма лям яртабу». То есть верующие это кто? Которые уверовали в Аллаха Субханаху Тааля и его посланника, и потом после этого не сомневались. «Фаля ва роббика ля юминун» и так далее, приводит тексты, мы знаем, что Аллах Субханаху Тааля говорит, «Иннамаль муминуна, алладина ида дукер Аллаху». Ваджилят кулюбухум ва ида тулият алейхи аятуху задатхум иманан. Ва аля роббихим ятавкулун. Поистине верующие это кто? Иннамал муминуна алладина ида дукира Аллаху. Если поминается имя Аллаха, их сердца приходят в трепет. وَإِذَا тулият عَلَيْهِمْ аятуху, если читаются аяты, знамения, задатхум имана, им прибавляется иман. Это убеждение прибавляется, посмотрите. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, они уповают на Аллаха Субхану Ва Тааля. И мы знаем, что, братья, известный хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что «Аль-иману бид'ун ва саб'уна», в некоторых передачах «бид'ун ва ситуна шу'ба». Иман 60 с чем-то ответвлений. Аляха шахадату ан ля иляха илляллах, ва аднаха иматату л'аза анит тариқ. Это что? Слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что иман 60 чем-то ответвлений. И это основа акиды ахли сунны валь джама. Что говорится? Называется анналь иман ятаджазза. Иман разделяется. То есть есть основа имана, то есть и потом, что совершенство фидалика, фальетанафас, мутанафисун, пусть в этом соревнуются соревнующиеся. Иман различается каждого из нас. Нету двух людей, равных иманам. Понятно? Иман человека различается. Человека к человеку, по мере его веры. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он отличается, и мы вернемся, братья, и скажем, что основа заблуждения каждой заблудшей секты в вопросах имана — это что? Что иман — это одно целое. Не разделяется. И мы объясним это бииднилляхи субхана ва тааля. То есть мы говорим, этот хадис, посмотрите, ученые, когда упоминают этот хадис, естественно, хадис у имама Аль-Бухари в двух достоверных сборниках, Аллаху субхана ва тааля, здесь передача переводит Аль-Бухари, он говорит, что «А'ляха фа'а'ляха каулю ля иляха иляллах». Естественно, каулю л-кальб, слово сердца, ля иляха иляллах, иман в Аллаха субхану ва тааля, от которого ответвляются что? Иман во все остальные столпы, то есть основа которых иман в Аллаха субхану ва тааля. «Ва каулю биллисан», слова языком. «Ва аднага иматату л-аза анит тариф». Это что? Это самое низкое проявление веры, естественно, одно из этого, что когда ты убираешь что-то, когда ты убираешь что-то с пути. Что мешает верующим? А да, людям что мешает? Когда ты поднимаешь что-то с пути, что мешает людям, каким бы незначительным это ни было, что прибавляется твой иман? Это шуаба, ответвление имана. И поэтому ученые говорят, что если человек, посмотрите сегодня, человек едет на машине и кидает что-то с машины, с окна. Какой-то мусор, воли еду. Даже если незначительный, это уменьшает твой иман. То есть это наоборот. Если что, устранение этого, того, что приносит неприятность людям, то есть это иман, то естественно, что субханаллах, что человек, который становится причиной, либо ложит то, что приносит неприятность людям, это минус в имане. И опять же, если ученые говорят, если это иман материальный, если это, то есть вот это ада, вред материальный, субханаллах, вред или устранение этого материального вреда, это иман, то что же говорить, что о том, кто устраняет духовный вред? Ученые ислама, которые отражают, что отравленные стрелы ахлюль-бида, либо неверующих и так далее, которые стоят, это что, величайшие виды имана, то есть изучение религии, мы говорим, распространение религии Аллаха субхану ва тааля, защита основ ислама, величайший вид имана. Знаете, что вы, что приближаетесь к Аллаху субхану ва тааля, и намерение человека важно, как слабо наше намерение. Это, братья, здесь имеется. И посмотрите, что мы говорим, что убеждение сердца, то есть слова языком сюда входят, работа твоих, и работа твоих органов. Работа твоих органов, когда ты делаешь что-то, убираешь. То есть это ты работаешь органами. Ля иляха иляллах, естественно, сердце и язык. То есть здесь убеждения, слова и дела, мы говорим, увеличиваются, уменьшаются. Поскольку что? А'ляха, самое высокое и самое низкое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул, самое высокое и самое низкое. То есть увеличивается, уменьшается. Основа убеждения Ахли Сунна валь Джама этот. То есть один из хадитов, который объясняет основу убеждения Ахли Сунна валь Джама по отношению к чему? К иману. Автор упоминает вкратце убеждение Ахли Аль-Бида, то есть, которое есть, естественно, упоминает, что четыре группы мурджиитов, крайних, есть три из них крайние. Первое, он говорит, что это джахмиты. Первые джахмиты, которые говорят, аль-иман гу аль-маарифа. Человек, который в сердце познал Аллаха Субхана ва Тааля, сердце познал, это человек верующий. Даже если он не засвидетельствовал, даже он ничего не делал, Ученые говорят, что вытекает отсюда, что валияду биля иблис верующий. Он видел Аллаха Субхану ва Тааля, познал, общался с Аллахом Субхану ва Тааля. Иблис. То есть познал Аллаха Субхану ва Тааля, в сердце познал. Фаби'иззати, как клянусь твоим величием, иблис знал, что он ничтожный раб, что клялся величием Аллаха Субхану ва Тааля, иблис. Но он возгордился, валияду биля, и предпочтя свой неполноценный разум божественному, естественно, откровению, приказу Аллаха Субхану ва Тааля. И он говорит, фаафсаду макиля фитарифиль иман хуакаулюльджам. Это самое скверное, что было сказано вообще в определении имана. Что такое иман? Маарифа, то есть познание Аллаха Субхану ва Тааля в сердце и все. Третье появился, естественно, Субханаллах, говорит, аль-каррамия, практически их сегодня нет. И практически первых джамитов нет. Почему? Потому что их убеждение все, многие, как мы говорили, ученые вообще не считали их из 72 заблудших течений, которые внутри ислама. Не считали их вообще джамитов, первых крайних джамитов, как и некоторых из муатазилитов, мы говорим. И также рафидитов. В любом случае. Второе, Карамия, Атба Мухаммад ибн Карам, был такой человек, валияду биля, тоже один из вероотступников, аль-иман гуа нутк биллисан, он говорил, что? Что иман это всего лишь слова языком. Даже если человек в сердце, то есть он мунафиков сюда заводил в иман. Даже если человек в сердце, у него какое-то сомнение, либо может не видно, но если человек засвидетельствовал языком, это человек у него верующий, валияду биля. Третье, Субханалла, это мутуридиты и ашариты. Вамадхабум анналь иман гуа муджарраду тасдик. Это что? Это просто вера в сердце. У них одно из мнений ашаритов, то есть у них несколько есть мнений. Одно из мнений, что это тасдик, это вера в сердце. Все. И поэтому, если вас спросят об акиде ашаритов, вы можете смело посмотреть на акиду джагмитов и смело сказать, что акида ашаритов такая же. То есть именно имеется в виду, что они кем являются? Являются мурджиитами в вопросе имана. Являются джабритами в вопросе предопределения, в вопросе аль-кадар, и являются муаттиля, это кто отрицают имена и качества Аллаха Субхану ва Тааля. Акида джагмитов, валиядубил. Естественно, как хамелеоны, они попытались, как мы говорим уже, между ахле сунна и между джагмитами, то есть не такие крайние убеждения, поэтому то есть ученые не выводят их из ислама однозначно. И четвертое, это кто? То есть те, которым... Ученые говорят, что праведные предшественники в основном, то есть они на вот эти вот три группы не обращали внимания в своих книгах, не обращали практически внимания. Обращали все опровержения Ахли Сунна, то есть были направлены четвертой группе, которая называется Мурджи Атуль Фукага. То есть это Фукага мин Ахли Куфа. То есть люди, которые были в Куфе, как мы говорили, и которые говорили об этом, то есть мурджиатуль фукага, которые говорили, что аль-иман каулюн ва амаль, то есть они, извиняюсь, и'тикад ва каулюн биллисан, то есть выводили, что дела, они говорили, что дела не являются составной частью имана. То есть они говорили, что это убеждение в сердце и слова языком, все. И мы говорим, как автор здесь объясняет, что все эти секты, они говорили, что дела не являются, почему назвали мурджиитами, алирджа, тахир, выводили дела из действительности аумусамма магиятиль иман. Понятно. И он говорит, ауаль ман каля бихи билирджа хаммад ибн аби Сулейман. Хаммад ибн аби Сулейман, шейх имама Аби Ханифы, рахимаху Аллаху Та'аля, пусть помилует их Аллах Субхану Ва Та'аля. И мнение Абу Ханифы, рахимаху Аллах, одно из мнений Абу Ханифы было этим. То есть этим, что иман, это что? Это убеждение и слова без дел. Ва Аллаху Субхану Ва Та'аля аль-Мустан. И автор говорит, братья, здесь, «Ва кулюхум якулюн айдан аль-иман шейун вахид ля язиду ва ля янкус». Иман одно целое не увеличивается, не уменьшается. Абсолютно все заблудшие секты. То есть они что? Поэтому имам Ахмед что сказал? Его известное, братья, высказывание. Манкаля инналь имана язиду ва янкус. Факадбария миналь ирджа куллихи аввалихи ва ахири. Человек, который говорит, что иман увеличивается, уменьшается, то этот человек отстранился от мурджиизма первого и последнего. Потому что все мурджииты, мы говорим, все мурджииты, только нет. Хаварич, муатазилиты, все заблудшие сеты, все, кто заблудились в вопросах имана, то они говорят, что дела, то есть иман не увеличивается, не уменьшается, одно целое. И дела не входят, мы говорим, мурджииты говорят, что дела не входят в составную. То есть они говорят, что, что иман одно целое. Посмотрите, всегда мы говорим, что Ахлю Сунна валь Джамаа это золотая середина, от которой отклонились что? Две крайних секты. То есть мурджииты почему появились, по какой причине? Мурджииты появились по причине хариджитов. Если вы помните, братья, что когда появились кто? Которые отрицают предопределение. По причине джабритов, которые говорят, что человек принужден. Тогда они сказали, нет, человек сам творит свои дела. Либо что Аллах Субханталя, первые муатазилиты сказали, что Аллах Субханталя не знает то, что делает человек. Валияду билля. Посмотрите, две крайности. Здесь две крайности. Первая группа хариджиты сказали, что человек, если он совершил большой грех, и иман у всех одно целое, мы сказали, братья, иман у всех одно целое, то иман уходит полностью у хаварич и муатазилитов. То есть, что не уменьшается. Почему сказали не уменьшается? Потому что если человек, говорят, если уходит часть этого, то уходит весь иман. Пришли эти, сказали, что дела вообще не из имана. Посмотрите, вторая крайность. Сказали, дела не входят в иман, поэтому иман опять же у них, что одно целое, не увеличивается, не уменьшается. Но этих не увеличивается, не уменьшается, потому что дела не входят. А у этих что? То опять же не увеличивается, уменьшается, но они говорят, что если человек совершает большой грех, выходит полностью, потому что улетучивается иман полностью. Не уменьшается иман. То есть посмотрите заблуждение, то есть две крайности. Мы говорим, что тексты шариата конкретно указывают. И мы говорим, что всегда, то есть акида ахли сунна валь джама, это акида, это золотая середина. И ученые объясняют, что золотая середина что? Которая колеблется между чем-то, между двумя крайностями? Нет. Золотая середина, путь, по которому шел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Его сподвижники, от которого откололись две крайности. От которого откололись две крайности. Во всех вопросах убеждения. Во всех основах убеждения, если мы посмотрим, есть золотая середина. И что? Есть крайность и упущение. И опять же говорит, что Мадхаб аль-Хаварич объясняет здесь, мы уже говорили, объяснили Мадхаб хариджитов, которые что выводили из ислама за большие грехи, валияду билля. И муатазилиты, которые пришли вообще, то есть чудесами, у них есть пять основ. И одна из основ, что мензелятун бейна мензелятейн. То есть мензелятун бейна мензелятейн, валейкум ассалям ва рахматуллах. Это что? Это в этой жизни, то есть и кто совершал большой грех, то хаварич и муатазилиты были убеждены, что в будущей жизни это человек, что халидун мухаллядун финнар, вечно будет пребывать в огне. Но хариджиты сказали, кто совершил большой грех, это человек что? Это человек в этой жизни, то есть он неверующий у хариджитов, у хаварич. Но муатазилиты что сказали? Мы не говорим в этой жизни не мусульманин и неверующий. Мензелятун бейна мензелятейн. То есть между двумя положениями. Аллаху алим, кто такое, не говорим. То есть не можем сказать, что верующий. Это такого нету. Ученые говорят, что есть в этой жизни либо мусульманин, либо неверующий. Третьего нету. То есть что человек и не то, и не другое. Такого быть не может. Это. И автор, естественно, говорит здесь. Братья, мы обращаем здесь внимание, большое внимание на то, что многие из них, естественно, многие из них, мы говорим, что многие из них, что зашла философия и люди, валияду билля, мунафики, лицемеры зашли в ислам, и естественно, как Абдулла ибн Саба, для того, чтобы исказить религию, переводились книги этой греческой философии, либо другой философии, и она что, как будто бы она исламизировалась, то есть естественно, эти люди ставали практически неверующими, либо что, мы говорим, до сегодняшних дней мы видим отпечатки этого. Но были люди, которые, как хаварич мы говорим, которые отрицали сунну, они не принимали сунну, и не руководствовались чем? Не руководствовались пониманием Корана и Сунны, то есть Сунны они вообще, то есть они говорили у нас Коран, и они понимали, что вырывали, подкрепляя свое убеждение, вырывали из Корана. То есть как слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ва ман яъси Аллаха ва расулаху фа инна лаху нара джаханнам халидина фиха абада». Кто ослушался Аллаха и его посланника, тот будет вечно пребывать в гиене. Что имеется в виду? Однозначно мы говорим, что то тексты указывают, что имеется в виду здесь асьян куфр, неверие в Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь это большое ослушание. Поэтому что мы говорим, что когда пришел Ибн Аббас и дискутировал с ними, с хариджитами, когда многие из них вернулись, то он говорит: «Валейса фикум ахаду мин асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Нет среди вас, среди хариджитов, которых застали последние сподвижники, имеется в виду последнее что? То есть, которые долгожители из сподвижников, их было много, которые застали хариджитов, потому что вышли против кого? Вышли против Али, против Али. Али воевал, сражался. Естественно, во времена Утмана они появились после смерти Умара ибн Хаттаба. Потому что Умар ибн Хаттаб – баб, дверь. То есть предопределил Аллах Субхану ва Тааля, что не выйдут новшества, смуты и так далее, в этой уму не ворвутся, кроме как после смерти Умара ибн Хаттаба, как это, об этом нас оповестил Худейфа ибн Яман, ради Аллаху ану. Понятно? И поэтому что мы говорим, что «Валей сафикум ахаду минаса». Нет среди вас ни одного среди сподвижников. То есть ваша религия, что вы предпочитаете, неполноценный разум, понимать божественному откровению, посмотрите, понимание сподвижников, насколько понимание, мы говорим, праведных предшественников важно. Что никогда человек сам смотрит книгу Аллаха и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и делает выводы сам, берет себе убеждение сам. Такое невозможно, мы говорим, братья. Религия, сохраненная Аллахом, субхану ва тааля, это религия, которая что? Это о которой сказал имам Малик, когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, был ниспослан аят «Аль-йома акмальту лакум динакум». «Сегодня мы завершили вам вашу религию». Что имам Малик сказал? «Фамалям якун йома идин динан, фалейса льома динан». Что тогда не было религии, то сегодня не является религией. То есть нужно вернуться тогда, то есть это религия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Естественно, мурджиит иль-фукага, мы говорим, они не такие крайние, как первые, но они противоречат чему? Противоречат, естественно, ясным текстам Корана и Сунны. Поэтому ученые сильно и открывают дверь крайним мурджиитам, как мы говорили. Поэтому ученые сильно порицали их это. И поэтому он говорит, что первое, то есть то какая разница, некоторые скажут, то что действительно первые мурджииты, они говорили, что то есть дела, то есть какой-то отпечаток имеют, то есть человек обязан то есть, выполнять, то есть то, что приказано, обязан оставлять, мурджииты говорили. Но они говорили, что иман не увеличивается, не уменьшается это. И поэтому он говорит: «Он джумгур ахли сунна вафакуль китаб ва сунна филафд валь маана, валь мурджия фукаха вафакуль китаб ва сунна филь маана ва халяфуа филафд». То есть они что, не руководствовались текстами шариата, буквально не говорили. Говорили так, как говорили первые, мы говорим, что заблудшие секты, что дела не являются основной частью имана. Опять же говорит Субханаллах: «Фатахуль баб лиль мурджия тиль махда», как мы говорим, открыли дверь кому? Крайним мурджиитам. «Фатахуль баб лиль фусак», открыли дверь кому? Нечестивцам, валияду билля. Что, которые говорили, что иман не увеличивается, не уменьшается. Ну, какая разница между иманом этого человека, который молится, а я что? Я пойду лучше в бар. Иман же стоит на месте. Понятно. После этого, субханаллах, из основ убеждения, автор указывает здесь на этот вопрос, из основ убеждения ахли сунна валь джама, фибабиль иман, то есть в вопросах имана, что ахлю сунна валь джамаа якулюна билиститна. Билиститна что? Исключение в имане. Что значит исключение в имане? Это слова человека: «Ана му'минун инша Аллаху та'аля». У ахли сунна валь джамаа вот это «инша Аллаху та'аля», то есть куда оно возвращается? Оно возвращается к делам человека, что мои дела «инша Аллаху» соответствуют делам верующих. Они это имели в виду. Понятно? Когда они говорили, они не говорили, не сомневались в имане, что ему му'мину начала, что я сомневаюсь в основах своего имана. Но они говорили, мои дела соответствуют делам верующего, либо нет. То есть принижались перед Аллахом Субхану ва Тааля и говорили, ана муминун инша Аллах, инша Аллах, я верующий. Почему мы говорим, что мурджииты, они этого не говорят? И Ахлю Сунна в книгах по вероубеждению упоминает этот вопрос. Потому что у них дел нету в имане. Если дел нету в имане, есть убеждения и слова, то есть из которых состоит иман, и иман, что полностью улетучивается, то человек, как бы, когда он говорит, а на мумин иншаллах, то он сомневается в своем имане, потому что дел у них нету. Дела не из имана, что-то постороннее. Поэтому у них нельзя говорить а на мумин иншаллах, поэтому ученые обратили на это. То есть мы что говорим, братья, что акида ахли сунна валь джама, то есть основы, как мы сказали, что иман у ахли сунны валь джама, каулюн ва амаль, как мы говорим, язиду ва янкуз. Все, мы останавливаемся на этом, философия не нужна. Так передали нам акиду праведные предшественники. Убеждение, слова и дела, это твой иман, увеличивается и уменьшается, останови здесь. И мы говорим, что опять же ученые указывают на основу, талязум мы говорим, талязум что? Неразрывная связь между работой твоих органов и, то есть между положением твоего сердца, работа твоих органов. Опять же, ученые упоминают здесь, что верующий Ахли Сунна валь Джама, то есть суннит, говорит, что ана муминун инша Аллах. Ана муминун инша Аллах. Я верующий инша Аллаху Тааля. То есть имеется в виду, мы уже объяснили, что это.